срочно требуются седые человеческие волосы. Гущин замер в удивлении. Черным по белому, густой черной тушью на белом с морозным глянцем ватмане было смачно выведено: «Срочно требуются седые человеческие волосы». А рядом висели выцветшие и пожелтевшие объявления, оповещавшие, что Ленфильму нужны уборщицы, осветители, шоферы, парикмахеры, электротехники, рабочие на пилораму, вахтеры, буфетчицы, пиротехник и щитовод. «А жутковато звучит насчет человеческой седины», — подумал Гущин. «Надо обладать завидно ясным и нетревожным духом, чтобы начертать такое воззвание». Он услышал короткий смешок. Возле него стояла девушка с чистым детским лицом и пышно застылой, слишком взрослой и модной прической. «Не бойтесь», — сказала девушка, — «это же добровольно». Перенесенный из смутных образов освенцевского злодейства, из полубредовых видений войны, внезапно нахлынувших на него, в детскую нежность взгляда, смеха и голоса, Гущин не понял обращенных к нему слов. «Вашей седине ничто не грозит», — чуть смущенно пояснила девушка. У Гущина была та красивая стальная седина, которую приносит раннее поседение. Она не старила, скорее молодила его 45-летнее смуглое и печальное лицо. В отваге обращения и слов девушки таилось лестное для Гущина. Но он был человеком оскорбленным, безнадежно оскорбленным собственной женой, и потому не испытал ни радости, ни гордости, скорее даже печаль его усугубилась. Так и всегда бывало, когда из внешнего мира поступали к нему добрые сигналы. Проще было жить с сознанием, что он никому даже мимолетно не интересен, не привлекателен. Наибездарнейший тускляк, вполне заслуживший судьбу домашнего отщепенца. Хорошо хоть, что им не требуются человеческие зубы, ногти и кожа. Не понуждая себя ни к любезности, ни к остроумию, хмуро отозвался Гущин. Страдальческая гримаса покривила лицо девушки, на миг состарив его. «Простите», — сказала она. «Это была плохая шутка. Я бестактная дура». «Да что вы! Я вовсе не узник фашистского лагеря». Ему стало жаль девушку. Бедняжка захотела просто пошутить с незнакомым человеком, и вот какая получилась бодяга. «Бросьте, ей-богу, все в порядке», — Гущин улыбнулся. «А для чего им нужны эти волосы?» «Для париков». Девушка тоже улыбнулась, поверив, что не причинила ему боли. — «А я думал, для матрасов». — «Для матрасов?» — «Да. В немецких гостиницах над умывальником висит целлулоидный рожок. Туда полагается сбрасывать вычески. Потом этими волосами набивают матрасы». — «Как мило! Как разумно!» — девушка передернула плечами. — «И как отвратительно!» Тема была исчерпана, и двум незнакомым людям, случайно столкнувшимся возле студийной доски объявлений, ничего не оставалось, как разойтись в разные стороны. Сейчас незнакомка с ее чистым детским лицом и взрослой пышной головой уйдет, исчезнет, растворится в сумятице проспекта ее белый тонкий свитер и короткая плотная юбка, едва достигающие колен по-женски прекрасных ног. И сколько бы еще ни прожил Гущин, он никогда больше не увидит ее больших, доверчивых и веселых глаз, ее рта, сразу стареющего от страдания, не услышит короткого смешка и нежного голоса. В ужасе перед ожидающим его одиночеством Гущин, тюфяк, размазня, подкаблучник, вдруг ринулся на пролом. «Вы торопитесь? Может, побродим по городу? Если у вас, конечно, есть время. Я тут в командировке, только зайду на студию буквально на 5 минут. А потом мы могли бы покататься на речном трамвае, посидеть в кафе или пойти в летний сад». Девушка смотрела на него с любопытством и вроде бы с сочувствием. Гущин ее глазами видел себя. Тяжелый, темный, не по сезону, масторговский костюм.